Радіотеатр. Избранное. Здравствуйте, в студии Марина Багдасарян. Сегодня в рамках фестиваля спектаклей театра «Современник» мы намерены представить вам спектакль, который был записан на радио, но никогда в театре не шел. В 1972 году режиссер Галина Волчек поставила на радио спектакль «Последний день отпуска». Чем привлекло современниковцев это произведение Виталия Сергеева? Ответ на этот вопрос очевиден. Право выбора всегда остается за человеком. Как жить, каким быть, решает сам человек. Современно? Безусловно. И тогда, 34 года назад, и сегодня, всегда. В ролях Игорь Кваша, Олег Табаков, Алла Покровская, Елена Королева, Тамара Дегтярева, Людмила Крылова, Алексей Кутузов и Анна Рякина. В эпизодах и массовых сценах артисты театра «Современник». Материал предоставлен